такой серьезный вопрос возник. Да, со смыслом. Брат Руслан, как же вы все-таки избавились от блох? Не, ну серьезные вопросы, вправду. Но сейчас мы уже поумнели, посмирялись, вот, и поняли, что все-таки надо с собой иногда на благовестие брать какие-нибудь такие вот средства, которые защищают от блох. Ну и вправду, это напасть бывает у нас там. Ну, здесь-то у вас, может, нету такого. Вот. У вас тут, наверное, комары, да? Ну, здесь вот не, я еще не заметил комара у вас тут. Вот. Ну, вообще, бывает такое очень часто, что приезжаешь куда-то на благовестие, ну, и приходится где-то там ночевать у кого-то. Вот. И если там держат ноги скотины, то они обязательно на вас эти блохи залезут и покусают. Ну, а как мы избавились? Да никак, они сами от нас ушли. Вот. Ну да, мы, наверное, им не понравились. По вкусу не подошли или как-то. Ну, в общем, вот так ответ на этот вопрос.